На секунду все снова поплыло у нее перед глазами от ужаса, что она так неудачно выразилась. Но голос его продолжал звучать ровно, точно ничего такого и не было сказано. «Значит, тут мы с вами не сходимся. Я вот люблю детей». «Любите?» — воскликнула она, невольно подняв на него глаза. Она была до того поражена, что даже забыла о своем смущении. «Какой же лгун!» «Я люблю младенцев и маленьких детей, пока они еще не выросли, и не стали думать, как взрослые, и не научились, как взрослые, лгать и обманывать, и подлечить. Это не должно быть новостью для вас. Вы же знаете, что я очень люблю Уэйда Хэмптона, хоть он и растет не таким, каким бы следовало». «А ведь это правда», — подумала, удивившись про себя, Скарлетт. «Ему как будто и в самом деле нравилось играть с Уэйдом, и он часто приносил мальчику подарки. Теперь, раз мы заговорили на эту ужасную тему, и вы признали, что ждете младенца в не слишком отдаленном будущем, я скажу вам то, что уже неделю хочу сказать. Во-первых, опасно ездить одной, и вы это знаете. Вам достаточно часто об этом говорили. Если вам самой наплевать, что вас могут изнасиловать, подумайте хотя бы о последствиях. Из-за вашего упрямства может так получиться, что ваши галантные сограждане вынуждены будут мстить за вас и вздернут двух-трех черномазых. И тогда янки обрушатся на ваших друзей и кого-нибудь уж наверняка повесят. Вам никогда не приходило в голову, что дамы недолюбливают вас? Возможно, потому что из-за вашего поведения их мужьям и сыновьям могут свернуть шею. Более того, если Куклус-клан будет продолжать расправляться с неграми, янки так прижмут Атланту, что Шерман покажется вам ангелом. Я знаю, о чем говорю, потому что я в хороших отношениях с янки. Стыдно признаться, но они смотрят на меня как на своего и открыто говорят при мне обо всем. Они намерены истребить Куклус-клан. Пусть даже для этого им пришлось бы снова сжечь город и повесить каждого десятого мужчину. А это заденет и вас, Скарлетт. Вы можете потерять деньги. Да и потом, когда занимается прерия, пожара не остановишь. Конфискация собственности, повышение налогов, штрафы с подозреваемых мужчин. Я слышал, как обсуждались все эти меры. Куклус-клан? А вы кого-нибудь знаете из куклус-клановцев? К примеру, Томми Уэлберн или Хью? Он нетерпеливо передернул плечами. Откуда же мне их знать? Я ренегат, перевертыш, подлипала, подпевающая северянам. Разве могу я знать такие вещи? Но я знаю, кого подозревают янки, и достаточно южанам сделать один неверный шаг, как они, считаете, что болтаются на виселице. И хотя, насколько я понимаю, вы без сожаления послали бы ваших соседей на виселицу, я уверен, вы пожалели бы, если б вам пришлось расстаться с лесопилками. По выражению вашего личика, я вижу, что вы, моя упрямица, не верите мне, и мои слова падают на бесплодную почву. Поэтому я скажу лишь одно. Не забывайте-ка держать всегда при себе этот ваш пистолет. А я, когда в городе, уж постараюсь выбирать время и возить вас. Ред, неужели вы в самом деле? Значит, это чтобы защитить меня вы? Да, моя прелесть. Моя хваленая галантность побуждает меня защищать вас. В черных глазах его заблестели насмешливые огоньки, и лицо утратило серьезность и напряженность. А почему? Все из-за моей глубокой любви к вам, миссис Кеннеди. Да, я молча терзался, жаждал вас и алкал вас, и боготворил вас издали. Но, будучи человеком порядочным, совсем как мистер Эшли Уилкс, я это скрывал. К сожалению, вы супруга Фрэнка, и порядочность запрещает мне говорить вам о своих чувствах. Но даже у мистера Уилкса порядочность иногда дает трещину. Вот и моя треснула. И я открываю вам мою тайную страсть и мою... «Да замолчите вы, ради бога!» — оборвала его Скарлетт. Да нельзя раздосадованное, что случалось с ней всегда, когда он делал из нее самовлюбленную дуру. К тому же ей вовсе не хотелось обсуждать Тешли и его порядочность. «Что еще вы хотели мне сказать?» «Что? Вы меняете тему нашей беседы в тот момент, когда я обнажаю перед вами любящее, но истерзанное сердце?» «Ну ладно, я хотел вам вот что сказать». Насмешливые огоньки снова исчезли из его глаз, и лицо помрачнело, приняло сосредоточенное выражение. «Я хотел, чтобы вы что-то сделали с этой лошадью. Она упрямая, и губы у нее загрубели и стали как железо. Вы ведь устаете, когда правите ею, верно? Ну, а если она вздумает понести, вам ее ни за что не остановить». И если она вывернет вас в канаву, то и вы, и ваш младенец можете погибнуть. Так что либо доставайте для нее очень тяжелый мундштук, либо позвольте мне поменять ее на более спокойную лошадку с более чувствительными губами».